Господь, в молитве пред Тобой склоняюсь, благодарность сердца приношу Тебе за любовь, за путь Твой, Боже, очисти жизнь мою себе. О Иисус, Ты очи мне открыл однажды, я себя увидел в страшной нищете и в слезах горячих пал к ногам пронзенным. В эту ночь, Спаситель, я узнал Тебя. Нежно Ты склонился над моей головою и спросил так тихо: любишь ли меня? Не упреком строгим, нежною любовью Ты тогда обрел меня. Всю земную прелесть, суету и мудрость променял на счастье, что мне дал Христос. Ничего ничего не нужно больше в этой жизни, если Ты спаси.